третье. Выстиранная, выглаженная простыня залива шуршит оборками, и бесцветный воздух на миг сгущается в голубе или в чайку, но тотчас растворяется, вытащенные из воды лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки, как непарная обувь разбросана на песке, поскрипывающим под подошвой. Помни, любое движение, по сути, есть перенесение тяжести тела в другое место. Помни, что прошлому не уложиться без остатков памяти, что ему необходимо будущее. Твердо помни, только вода, и она одна, всегда и везде остается верной себе, нечувствительной к метаморфозам, плоской, находящейся там, где сухой земли больше нет. Ипотетика жизни с ее началом, серединой, редеющим календарем, концом и т.д. стушевывается ввиду вечной мелкой бесцветной ряби. Жесткая, мертвая проволока виноградной лозы мелко вздрагивает от собственного напряжения. Деревья в черном саду ничем не отличаются от ограды, выглядящей как человек, которому больше не в чем и, главное, некому признаваться. Смеркается, безветрие, тишина. Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого тростника, пинаемая носком, жестянка взлетает в воздух и пропадает из виду, даже спустя минуту не расслышать звука ее падения в мокрый песок, ни тем более всплеска.